Миры Артема Каменистого. Стикс. Алексей Елисеев, Ирен Руткевич. Пройти через туман. Книга шестая. Читает Александр Никитин. Глава первая. Графиня двигалась со стремительной грацией крупного хищника, которая совсем не вязалась ее элегантным образом. Мальвина реагировала быстро, но недостаточно. В воздухе стремительным росчерком свистнуло лезвие шамшира и отхватило кость квазированной бабы. Раздался выстрел, затем еще и еще. Палец отрубленной кисти продолжал жать на спуск. Благо, весь магазин угодил в один из внедорожников, с искрами уйдя в рикошет, не причинив вреда бронированному автомобилю и никому из нас. «Довольно этого фарса», — произнесла Ольга Анваровна твердым голосом, несмотря на царивший вокруг хаос. С отработанной легкостью она приставила саблю к горлу своей отвратительной противницы, принудив ту застыть на месте. «Ты идешь с нами!» Мальвина зарычала, как загнанный зверь. Но время смотреть на то, чем все закончится, у меня не было. Нужно было заняться начавшими сопротивляться килдингами. Я занялся. Молнии хлестнули по всем и каждому из них. Заряд опять получился, увы, не смертельный, но его хватило, чтобы обездвижить практически всех. Ничего, так даже лучше. Ведь мне не пришлось дозировать силу и выбирать цели. Лакшери и Аня, конечно, тоже получат удар электрическим током. Обе они слишком близко находятся к килдингам, но через несколько минут будут уже в норме. Преподаватель артефакторики одобрительно кивнул мне и тут же порядком удивил. Он вытянул над головой левую руку с перстнем, приняв максимально идиотскую и пафосную в сложившихся обстоятельствах позу, а крупный перстень на украшении начал пульсировать. Нет, внешне, конечно, ничего не изменилось. Все метаморфозы я уловил знахарским надзрением. Насколько я понял, приметная странная вещица установила с обездвиженными сектантами мощный энергетический канал и теперь просто выкачивала из них энергию. В обычном мире выглядело это отвратительно. Одно за другим человеческие тела нелюдей буквально опадали, растекаясь неаппетитными лужами. Кто бы мог подумать, что у имеющего репутацию сумасшедшего ученого Валерьевича в запасе есть и такие аргументы. Нет, я всегда подозревал, что артефакторика — это очень мощная и в некоторых обстоятельствах незаменимая дисциплина. Но чтобы настолько? Больше никогда не буду на лекциях Ави Солома отсыпаться, хоть он и сыплет подчас такими терминами, что ничего не понятно. Бойцы Ордена были заняты нейтрализацией зараженных. Помощь им не требовалась. Поэтому я, воспринимая все происходящее краем сознания, целенаправленно пошел к тем килдингам, что буквально минуту назад раскладывали на земле Аню и Лакшери. Во мне кипело столько черного гнева, что для того, чтобы расправиться с ними, не потребуются никакие дары. Потому что первым попытался навалиться на Лакшери, я от души отвесил смачного пинка по его голой жопе, чуть-чуть повыше спущенных штанов, чтобы в довесок прилетело и по кое-чему другому, однозначно лишнему в его случае. Жаль, времени на полноценную операцию нет, а то бы я с удовольствием ее провел перед тем, как убить гада. Килдинг от удара попытался было подать голос, но его стон захлебнулся в последующем хрусте и бульканье, когда я голыми руками, как куренку какому-нибудь, свернул ему шею. Увы, времени, чтобы хотя бы понаблюдать, как эта нелюдь подыхает в корчах, тоже не было. Я переключился на того, кто хотел поучаствовать в насилии следующем. С этим слегка не рассчитал приложенную силу и вырвал ему руку из плечевого сустава. «Ничего, тебе недолго огорчаться по этому поводу, тварь!» Не смутившись, сообщил я, ударом ноги заставляя колени врага подломиться. «Надо было тебя самого оттрахать черенком от лопаты, но, боюсь, войдешь во вкус. Понравится еще?» Глядя на побелевшие от страха глаза, я свернул шею и ему, и принялся за следующего. На шестерых насильников ушло всего около минуты или чуть больше. А когда я уже забивал кулаком седьмого и последнего, меня робко окликнули. «Орк!» Я не сразу понял, что это меня. «Орк!» Обернувшись, я увидел голую и растрёпанную Лакшери со съехавшими на нос очками. «Чё?» Не понял я. «Он уже все, хватит!» Я перевел взгляд с ее вполне себе женственных прелестей на килдинга, чье лицо уже превратилось в кровавую кашу, и вынужден был с сожалением согласиться. «Ага, похоже на то!» Подтянув себя за руку одного из только что убитых, я стащил с него подобие халата и накинул на плечи рыжей ботанки, отчего та стала похожа на ведьму. Эффект усилили ее растрепанные волосы. Интересно, почему я раньше не замечал, что они ярко-рыжие? Аня, вывернувшаяся откуда-то из-под моей руки, сообщила. «Твой орк-меч!» на девочке, уже снова одетой, болталась разгрузка, набитая магазинами, и трофейный автомат. «Лакшери!» – откликнула она и растерянную ботанку. «Лови!» И бросил ей второй автомат. Рыжая поймала оружие неожиданно ловко и сноровисто передернула затвор. Оглядевшись, я решил. «Прорываемся к крестам! Прикрывайте!» В конце концов, мы пришли сюда за этим. Забрать наших парней, которые попали под раздачу. А весолом додавливал артефактом килдингов. Анваровна снова рубилась с Мальвиной. Та хоть и была без руки, сорвала со своего пояса цепь и вполне ловко размахивала ею. Орденцы почти разобрались с зараженными. Сейчас они сдерживали элиту и еще одного развитого зараженного. Нам никто не мешал выполнить то, зачем мы сюда добрались. Я рванул вперед. Но на пути у меня внезапно нарисовался лотерейщик, тут же распластавшийся в прыжке. Тяжелый нодевый меч описал стремительную дугу, оружие с легкостью развалило раскормленную перекачанную тушь от плеча до паха. Лезвие прошло как лом сквозь дерьмо, не встретив ни малейшего сопротивления. Похоже, тварь не сразу поняла, что ей пора умирать. Продолжила корчиться уже разделенной на две неравных половины. В лицо мне пахнуло удушливыми запахами дерьма и бойни. Ума не приложу. Как же я обходился все это время в замке без вот этого всего? Но как-то явно обходился. Даже привыкнуть успел к отсутствию этой вони. Естественно, ни затормозить, ни сменить вектор движения я не успел. Инерция бросила меня на истаивающую сферу желтоватого цвета, вылетевшую из зараженного. Размер ее не был впечатляющим. Всего-то не самую крупную вишню. Но привычное ощущение хлынувшего в меня потока энергии обнадежило. Замедлившись, дождался, пока мое сосредоточие духа Стикса наполнится, и рванул дальше, в горку, к крестам. Взбежав на мини-голгофу, я, не церемонясь, попросту срубил ближайший крест. Ноди прошел сквозь него не так легко, как сквозь живую плоть, но с задачей справился на ура. Подхватив конструкцию, я аккуратно опустил ее на землю и проделал все то же самое со вторым крестом. Девушки догнали меня. Аня, прижав автомат к плечу, опустилась на одно колено и принялась контролировать поле боя. Лакшери же была больше озабочена тем, что ее хламида, не имевшая ни пояса, ни застежек, снова распахнулась от быстрого бега. «Лаки, блин, у тебя там все как у всех, займись парнями!» – прикрикнул я. Ботанка опустилась на колени перед первым крестом, отложив автомат, и дотронулась руками до карантина. «Орк!» «А?» «Орк! Орк! Орк!» Анькин автомат, выпустивший длинную суматошную очередь, оказался лучше любого пояснения. Первым делом я занес меч, готовясь встретить врага ударом. А когда развернулся и наконец увидел, кто он, понял одно – нам крышка. На вершину холма неслась элита, на которой приехала Мальвина. Нервно облизав губы, я стал собирать всю только что полученную энергию для одного единственного удара. Но я не успевал. Еще несколько скачков, и тварь будет на вершине. Сердце ушло в пятки, но страха не было. С момента появления в Улье я жил взаймы. Илья Казанский умер в тот момент, когда появился туман. Остался не очень приятный мне орк, делавший иногда правильный выбор и старавшийся поступать по совести. Но по большей части просто болтавшийся, как дерьмо в проруби. Ни к левому берегу, ни к правому. Ни взлететь, ни толком утонуть. Спас нас счастливый случай. А вернее, орденский гранатометчик, засадивший по элите из РПГ-27 в простонародье называемом «Таволгой». Реактивная граната, укомплектованная тандемной боевой частью, врезалась в бочину монстра, заставив того пошатнуться и сбиться с шага. При встрече с защитным энергетическим полем элитника штатно сработал лидирующий заряд, а затем и основной кумулятивный бахнул. Вообще такой снаряд позволяет вести успешную борьбу практически со всеми современными танками, оснащенными динамической, либо разнесенной защитой. Но твари с вершины пищевой цепочки Улья немного не хватило, чтобы откинуться, однако заставило пошатнуться и завалиться, что дало мне самое важное – время. «Подъем! Подходи, не стесняйся! Сейчас я тебя еще сильнее огорчу!» – процедил я, складывая пальцы левой руки в подобие пистолета и целясь в барахтавшуюся на боку тушу.